Птица молодости. Некогда в одном государстве правил могущественный царь. Жил он в прекрасном роскошном дворце, а неподалеку от этого дворца стоял маленький домишко бедной вдовы, где она жила вместе со своим сыном. Целыми днями, не покладая рук, вдова обстирывала царское семейство, чтобы прокормить себя и сына, а также, чтобы сын мог учиться в школе. Как-то раз царю приснился удивительный сон, как будто прилетела к нему птица с золотым оперением. Глаза у нее были изумрудные, а клюв и гребень рубиновые. Эта птица села у ног царя и стала вместо зерна клевать золотые монеты. А затем она расправила свои крылья и полетела прочь, оставляя в небе золотистое сияние. Пробудившись от этого необычного сна, царь тотчас велел созвать всех мудрецов и звездочетов, чтобы они истолковали то, что ему привиделось во сне. Когда же все мудрецы собрались, они долго размышляли над тем, что же может означать увиденное царем. И, наконец, мудрейший из них сказал: «О, владыка, сегодня во сне тебе приснилась чудесная птица, обитающая за чередой высоких гор и зеленых долин во владениях могущественной демоницы Ракшаси. Известно также, что тот, кому принадлежит эта птица, долго не стареет, а остается молодым и полным сил». Царь, услышав слова мудрого старца, потерял покой. Ему захотелось непременно заполучить эту удивительную птицу, продлевающую молодость. И тогда он разослал гонцов во все концы государства, чтобы они объявили повсюду о том, что царь отдаст седьмую часть своих владений и много сокровищ тому, кто добудет ему чудесную золотую птицу молодости с изумрудными глазами и рубиновым гребнем. Народ, услышав это, только разводил руками. Да кто же решится отправиться в такую даль и выкрасть у самой Ракшаси ее птицу молодости? Только безумец отважится на это, на свою погибель. А сыну бедной вдовы так хотелось совершить какой-нибудь подвиг, что он стал только о том и думать, как отправиться за птицей молодости и заполучить ее. Он долго не решался сказать об этом своей бедной матери, но однажды, вернувшись из школы, подошел к матери и сказал: «Матушка, позволь мне попытать счастье. Скажи завтра царю, что я попытаюсь раздобыть для него чудесную птицу». Вдова побледнела и стала со слезами отговаривать сына от опасного путешествия. Но юноша стоял на своем, и после долгих уговоров мать пошла к царю и сказала: «О, повелитель, мой сын готов отправиться навстречу опасностям и добыть для тебя чудесную птицу молодости. Только ему нужно снаряжение для этого. Он получит и коня, и оружие, и одежду», — уверил вдову царь. «Пусть только поскорее привезет мне чудо-птицу». Юноше действительно дали самое лучшее снаряжение, и когда он, облачившись как воин, сел на быстроногого скакуна, то сказочно преобразился. Никто и не подумал бы, взглянув на него, что он сын бедной вдовы. Мать же дала ему в дорогу мешочек с рисом и обняла на прощанье, пожелав ему удачи в пути. Много дней скакал вдовий сын по дорогам и бездорожью, поднимаясь на склоны высоких гор и спускаясь в зеленые долины, переправляясь через бурные реки и продираясь сквозь непроходимые заросли лесов. И вот в один из дней, когда дорога вывела его из леса к ручью, юноша решил спешиться и отдохнуть, ему повстречался старый отшельник. Седой старик направлялся к ручью со скорлупой кокосового ореха в руке, чтобы набрать в нее воды и напиться. От старости он еле волочил ноги, и юноша поспешил ему помочь. Он напоил старика, поделился с ним своим рисом и усадил в тень отдохнуть. «Благодарю тебя, сынок», — сказал старый отшельник. «Как ты очутился в этой глуши? Ведь никто не забредал в эти края уже много лет. Я ищу дворец Ракшаси, чтобы добыть для своего царя золотую птицу молодости», — ответил юноша. «Не знаешь ли ты, где искать этот дворец?» «Ох», — тяжело вздохнул отшельник. «Известно ли тебе, насколько опасна твоя затея? В былые времена много отважных героев отправлялось на поиски этой птицы, но только никто назад не возвратился. И потому люди давно уже позабыли туда дорогу, потому как все дорожат своей жизнью и не спешат с ней распроститься. Я и тебе советую, добрый юноша, поезжай-ка ты домой, пока не поздно». Но юношу нельзя было переубедить. Немного отдохнув, он решил отправиться дальше. Тогда старик ему говорит: «Вижу, ты в своем решении тверд, как скала. Раз так, то я помогу тебе. Отправляйся прямиком через заросли этого леса. За ним ты увидишь зеленую долину и быструю реку. Возле реки ты встретишь другого отшельника. Спроси у него, как добыть птицу молодости. Он старше меня и мудрее, а потому наверняка сможет тебе помочь. От меня прими этот камень. Он выручит тебя, если за тобой погонится злобный дух или сама Ракшаси. Нужно только перекинуть этот камень через плечо, и позади тебя вырастет гора, преградив путь твоим преследователям». Вдовий сын поблагодарил старика, вскочил на коня и поскакал дальше. Весь день он пробирался через густой лес и только к вечеру добрался до реки на краю зеленой долины. У берега реки стояла ветхая лачуга, а рядом с ней сидел седобородый старец. «Как же ты, юноша, очутился в этой глуши?» — спросил старец, когда вдовий сын ему почтительно поклонился. «Давно уже никто не забредал в эти края. Я ищу дворец Ракшаси, чтобы добыть для своего царя золотую птицу молодости», — ответил юноша. «Не поможешь ли ты мне отыскать этот дворец?» «Знаешь ли ты, насколько опасна твоя затея?» — покачав головой, сказал седобородый старец. «В былые времена много отважных героев отправлялось на поиски этой птицы, но только никто назад не возвратился. И потому люди давно уже позабыли туда дорогу, потому как все дорожат своей жизнью. Я и тебе советую, юноша, поезжай-ка ты домой, пока не поздно. Не стоит губить свою жизнь ради какой-то птицы». «Нет», — ответил вдовий сын, — «не могу я отступиться от своего слова. Я пообещал царю привести золотую птицу молодости. Значит, я добуду ее, чего бы мне это ни стоило». «Раз так, то я помогу тебе. Отправляйся прямиком через эту реку. За ней ты увидишь высокую гору. Заберись на вершину этой горы, и там ты найдешь еще одного отшельника. Спроси у него, как добыть птицу молодости. Он старше меня и мудрее, а потому наверняка сможет тебе помочь. От меня прими вот эту колючку. Она выручит тебя, если за тобой погонится злобный дух или сама Ракшаси. Нужно только перекинуть ее через плечо, и позади тебя вырастут густые колючие заросли, преградив путь твоим преследователям». Вдовий сын поблагодарил старика и, переночевав, вскочил на коня и поскакал дальше. Вскоре он добрался до вершины горы, где у своей пещеры сидел еще более старый отшельник. Юноша почтительно поклонился старцу и сказал: «Я ищу дворец Ракшаси, чтобы добыть для своего царя золотую птицу молодости. Не поможешь ли ты мне отыскать этот дворец?» Но старик сидел, словно каменное изваяние, не шевелился и не отвечал. Юноша подошел ближе и громче повторил свой вопрос, но ответа не последовало. Тогда юноша в третий раз спросил старца, прокричав ему в самое ухо. В этот момент старик вздрогнул и гневно сказал: «Я не глухой, просто я специально не отвечал тебе, чтобы ты оставил свою глупую затею и возвращался туда, откуда приехал. Убирайся из этих мест, пока не поздно, и забудь про эту птицу». «Нет», — ответил и ему вдовий сын, — «не могу я отступиться от своего слова. Я пообещал царю привести золотую птицу молодости, значит, я добуду ее, чего бы мне это ни стоило». «Что ж», — сказал после этих слов старец, — «раз так, то слушай меня внимательно. Когда ты спустишься с этой горы, то увидишь другую гору, выше этой. Переберешься через нее, и у подножия той горы ты увидишь густой лес. В самой чаще этого леса стоит беломраморный дворец Ракшаси. Но не вздумай подходить к нему на закате дня. Иди туда утром или днем, когда Ракшаси нет поблизости, и поскорее забирай золотую птицу с изумрудными глазами и рубиновым гребнем, а потом скачи во весь дух обратно. Вот, еще возьми вот этот уголек. Он выручит тебя, если за тобой погонится злобный дух или сама Ракшаси. Нужно только перекинуть его через плечо, и позади тебя встанет огненная стена, преградив путь твоим преследователям». Низко поклонившись, вдовий сын поблагодарил отшельника и отправился дальше. Он последовал совету старца и приблизился ко дворцу Ракшаси, когда солнце стояло высоко и Ракшаси не было дома. Из высокого окна дворца выглянула прекрасная девушка с жемчугами в волосах, воспитанница Ракшаси. И ей так понравился красивый юноша на лихом коне, что она поспешила выбежать ему навстречу. «Прошу тебя, брат мой, не входи в этот дворец на свою погибель. Скоро вернется Ракшаси, и тогда тебе не сдобровать. Лучше поверни своего коня и скачи во весь дух обратно». Увидев здесь такую красавицу, вдовий сын вначале растерялся, а потом промолвил: «Нет, милая девушка, не могу я отступиться от своего слова. Я пообещал царю привести золотую птицу молодости, значит, я добуду ее, чего бы мне это ни стоило. А если и придется здесь расстаться с жизнью, то утешением мне будет то, что ты, красавица, будешь рядом». Девушка раскраснелась от этих слов, а потом и говорит: «Хорошо, я помогу тебе. Иди за мной, и я спрячу тебя на чердаке. Но запомни, с этой минуты и пока не взойдет солнце, ты должен затаиться и не произносить ни слова, что бы ни случилось, иначе Ракшаси найдет тебя и погубит». Едва девушка спрятала вдовьего сына на чердаке дворца, как солнце скрылось за лесом, и послышались тяжелые шаги великанши Ракшаси. «Фу! Что-то здесь человечиной воняет!» — сердито сказала Ракшаси, входя во дворец. «Кто здесь был? Отвечай!» «Никого здесь не было!» — смело ответила ей девушка. «Ты весь день была среди людей, вот их дух с собой и принесла». «Может, и так», — проворчал Ракшаси и отправилась спать. всю ночь раздавался чудовищный храп великанши, от которого дрожал весь дворец. Вдовий сын от этого не мог заснуть и на минуту. Вдруг перед самым рассветом раздалось мелодичное птичье пение. Это пела «Золотая птица молодости». Храп прекратился. Ракшаси поднялась на ноги, чтобы с первыми лучами солнца отправиться по своим злобным делам. Как только великанша покинула свой беломраморный дворец, девушка поднялась на чердак за вдовьим сыном и сказала ему ласково: «Пока тебе ничто не угрожает, и ты можешь спуститься, чтобы подкрепить свои силы». Юноше не нужно было говорить дважды. Он быстро спустился к столу, уставленному мисками с рисом, мясом, овощами и фруктами. Девушка радушно угощала гостя и была весела, как никогда раньше. Они смеялись и шутили, как будто были не во дворце Ракшаси, а в самом прекрасном месте на земле. Вдруг, вспомнив о том, зачем он сюда явился, юноша спросил: «Сегодня перед рассветом я услышал мелодичное птичье пение. Скажи мне, это пела птица молодости?» «Да», — ответила девушка, погрустнев. «Пойдем, я отведу тебя к ней». Они встали из-за стола, и девушка повела вдовьего сына в комнату Ракшаси. Едва только тяжелая дверь приоткрылась, юноша зажмурил глаза от золотистого сияния, разлитого по комнате. Это сияние исходило от золотого оперения чудесной птицы, сидящей в комнате. Ее изумрудные глаза выражали тоску пленницы, а рубиновый гребень горел ярким пламенем. Юноша невольно залюбовался этой удивительной птицей, но нужно было спешить, пока Ракшаси не вернулась, и он ловко схватил чудо-птицу. «Прошу тебя, братец, забери и меня с собой вместе с этой птицей», — попросила красавица, и слезинки, как жемчужинки, покатились по ее нежным щекам. Как только Ракшаси заметит исчезновение своей птицы, она тотчас погубит меня. «Конечно, я не оставлю тебя здесь, моя красавица», — ответил юноша и, взяв девушку за руку, а в другой руке, держа птицу молодости, поспешил к своему коню, привязанному в чаще леса. Взобравшись на коня, они во весь дух поскакали обратно в тот город, где царь дожидался чудесной птицы. Когда они стали спускаться со второй горы, солнце село, и великанша Ракшаси вернулась домой. Обнаружив пропажу чудо-птицы и воспитанницы, она тотчас бросилась в погоню. «Ой-ой-ой!» — в страхе вскрикнула девушка. «Ракшаси догоняет нас!» Юноша, не мешкая, достал камень, подаренный первым отшельником, и бросил его через плечо. И в тот же миг позади беглецов выросла огромная гора до самых небес, преградив путь великанши. И пока она карабкалась на эту гору и спускалась с нее, беглецы были уже далеко. Они неслись словно вихрь, но Ракшаси постепенно стала догонять их. «Ой-ой-ой!» — снова вскрикнула девушка. «Ракшаси скоро схватит нас!» Тогда вдовий сын тотчас достал колючку, подаренную вторым отшельником, и бросил ее через плечо. В тот же миг позади беглецов выросли густые колючие заросли, преградив путь злобной Ракшаси. Великанша пыталась перелететь их, но колючки вцепились ей в ноги и не отпускали. И пока она вся израненная выбралась из колючих кустов, беглецы скрылись в густом лесу. Долго скакали они по темному лесу, стараясь уйти от преследования, и вскоре им послышалось хриплое дыхание Ракшаси за спиной. «Ой-ой-ой!» — закричала в ужасе девушка. «Ракшаси совсем близко!» Если бы не подарок третьего отшельника, то горе было бы беглецам. Но едва юноша бросил за спину дареный уголек, как полыхнуло огромное пламя огня, защитив юношу и его спутницу от злобной ракшаси. Она так и не смогла преодолеть огненную завесу, и беглецы смогли благополучно добраться до родного города юноши. Толпы народа сбегались посмотреть на отважного героя, его прекрасную спутницу и чудесную золотую птицу, дарующую молодость, когда они ехали к царскому дворцу. Восхищенные возгласы сопровождали их по всем площадям и улицам, а царь, сгорая от нетерпения, сам вышел им навстречу и чуть не умер от счастья, когда золотая птица с изумрудными глазами, которая приснилась ему во сне, оказалась в его руках. Как и обещал, он отдал вдовьему сыну седьмую часть своих владений, а вместе с этим и множество разных сокровищ, которые еле уместились на спине самого могучего слона. Говорят, царь и вправду много лет оставался молодым, пока однажды золотая птица молодости не выпорхнула из его окна. А вдовий сын женился на прекрасной воспитаннице Ракшаси, и они жили долго и счастливо, мудро управляя своими владениями.